Глава 4. «Здравствуйте!» — только и смог вымолвить я. Бартынов хмуро поглядел на меня, ничего не ответил. За его спиной стоял полицейский, какой-то толстый дядька, видимо, в большом звании, потому что его форма отличалась от остальной, была строже и с множеством значков и тотемов. Полицейский заметно нервничал и нещадно теребил манжету одежды. «Вот и пришел твой час, Максим», — с ужасом понял я, пятясь назад. «Прямо здесь, в сырой камере, меня и грохнут. Без всяких подсадных зэков, собственными руками». «Три дня еще не прошло?» — заплетающимся языком произнес я. «Время еще есть?» «Это уже не нужно», — ответил Бартынов, заходя внутрь. «Можно было сыграть ва-банк, ударить каким-нибудь заклятием, освободить проход и рвануть прочь, в открытую дверь. Но вот только сил не оставалось. Попытки постичь новую технику, искривление пространства, выжили меня как лимон. Я едва ли мог стоять на ногах, не говоря уже о сотворении магии». Бартынов оглядел нехитрое убранство камеры, нары, туалет, окошко, хмыкнул. «Самая лучшая камера!» — тут же прошептал полицейский, отодвинув ногой тарелку с непритронутой едой, стоящей на полу. Потом, решив, что для предполагаемого убийцы сына гостя не стоит выделять самую лучшую камеру, уточнил. «Но держим по всей строгости!» «Убивать пришли?» — без страха спросил я у Бартынова. «Мне и правда было интересно. Неужели так просто? В камере? На виду у начальника, никого не боясь?» В голове рисовалось нечто более изощренное. Подсадные люди, формальный повод. «Есть закурить? А чё так отвечаешь старшим?» И все в таком духе. И заточка под ребро. А тут вот так. «Что? Убивать?» — удивился Бартынов. «Нет, конечно же!» Ответ меня удивил. «Тогда что же?» — растерялся я. «Для чего вы здесь?» «Чтобы освободить тебя?» Я еще больше удивился. «Освободить?» «Да», — Бартынов глянул на полицейского. «Есть некоторые нюансы», — заикаясь, произнес тот. «Он использовал свои магические способности в центре города, без разрешения. Мы не можем...» «Разрешение было», — перебил его Бартынов. «Было?» — настала очередь удивляться представителю власти. «Верно. Вот его пропуск, зеленый, как и положено». Бартынов достал из внутреннего кармана пиджака небольшой зеленый прямоугольник, похожий на визитку, протянул полицейскому. Тот пристально осмотрел документ, кисло улыбнулся. «Верно, документы в порядке. Подписан администрацией аж верхней палаты. А копия?» «Была направлена вам на почту». «Хм». Полицейский нехотя вернул документ. «Не мне», — произнес Бартынов. «Ему». Полицейский сунул пропуск мне. Я взял его, прочитал. «Вяземский Максим Петрович. Уровень допуска 2Б. Зеленый. Магическое творение в пределах города, без использования артефактов и прочих вспомогательных устройств и приспособлений». «Что это?» — тихо спросил я, поглядывая на Бартынова. «Твое разрешение», — как ни в чем не бывало, — ответил тот. Потом, повернувшись к полицейскому, спросил. «Мы можем быть свободны?» Тот мялся, кряхтел. По всему его виду было видно, что он этого категорически не желает. «Ну так что?» — с нажимом произнес Бартынов. «Да, конечно», — с явной неохотой ответил полицейский. Промямлил. «Максим Петрович, вы можете быть свободны. Приносим извинения за причиненные неудобства». Я вопросительно глянул на представителя власти. Тот сверкнул глазами, стиснул зубы. По выражению лица можно было с легкостью прочитать. «Вали отсюда, сосунок, пока рога не поотшибал». «Пошли», — произнес Бартынов, мягко подтолкнув меня в спину. Я вышел из комнаты, еще не веря собственной удаче, быстро направился к выходу, вперед всех. «Максим, подожди, не спеши, не поспеваю за тобой», — произнес Бартынов. Наконец мы вышли на улицу, где нас уже ожидала машина. «Сядем, поговорим», — предложил Бартынов, приглашая внутрь. «Не садиться в чужую машину с незнакомыми дяденьками учат еще с раннего детства. Но мог ли я сейчас отказаться? Меня с двух сторон окружили крепкие и молчаливые парни, оба как на подбор. Здоровые, с квадратными подбородками и бритыми затылками. У каждого по кобуре с пистолетом. Я полез в машину. Внутри было прохладно, работал кондиционер. Бартынов сел на кожаное кресло, откинулся назад. «Чего-нибудь хочешь?» — предложил он, указывая на бар. «Хотя, наверное, тебе еще рано крепкое». «Достаточно и воды», — ответил я. Пить хотелось сильно, горло пересохло от страха. Бартынов протянул мне бутылочку с водой. Этикетка информировала, что эта вода была собрана с горных ручьев и ледников, профильтровано через какие-то супербриллиантовые фильтры и разлито в эксклюзивные хрустальные бутылки из последней коллекции каких-то модных дизайнеров. Стоит, наверное, такая штука диких денег. По вкусу — обычная вода. Утолить жажду вполне подойдет. Я опустошил бутылку, вытер рукавом рот. «Почему вы мне помогаете?» — спросил я. «Мои люди следили за тобой. Как только ты вышел из моего дома, они не оставляли тебя ни на мгновение. О каждом твоем шаге было доложено мне». Я густо покраснел. «Это что же, и про Агнету тоже доложили?» «Есть предположение, что ты вышел на след заказчика». «Вы имеете в виду того преследователя, который меня чуть не убил?» Бартынов кивнул. «Его зовут, или это кличка такая, Кондор», — сказал я. «Он из терракотовых адептов. Вот и все, что удалось выяснить. Ну и описать его могу, что запомнил». «Лицо его у меня есть. Видео с камер наблюдения уже изъяли. А вот про терракотового адепта интересно. Это очень сильно сужает круг поиска». «Значит, с меня обвинения сняты?» — спросил с надеждой я. «Пока нет», — жестко ответил Бартынов. «Тогда зачем вытащили из тюрьмы?» «Нужен ты мне для одного дела», — ответил Бартынов, хитро улыбнувшись и постукивая пальцем по обивке салона. «Для какого?» — настороженно спросил я, хотя уже примерно понимал, что хочет сделать Бартынов. «Уж не буду ли я приманкой для этого Кондора?» «Ну почему сразу приманкой? Просто поможешь нам, но...» «Максим, послушай, этот Кондор будет доводить дело до конца. Поверь мне, этих азиатских убийц я знаю, у них делом чести является довести начатое до конца. И если он не выполнил задание, то позор ляжет на него, а это для них хуже смерти. Он бы тебя и в тюрьме достал бы, а так ты будешь под нашим прикрытием». «Плохая затея». «Помоги нам, Максим. Я этого не забуду. Помогу и тебе когда-нибудь. Ради Никиты». Это был удар ниже пояса. Я не мог отказать. «Хорошо. Это только ради Никиты. Он был мне другом, и я должен поймать того гада, который его убил». «Нет», — жестко ответил Бартынов. «Ловить его будем мы. Твоя задача — только приманить его в расставленные сети». Я хотел возразить, но один из охранников недвусмысленно положил руку на кобуру с оружием. «И что мне делать? Как его ловить?» «Ловить не надо», — ответил Бартынов. «Просто занимайся своими делами. Он уже наверняка знает, что тебя выпустили. Будет выходить сам на тебя. А если...» «Не переживай, мы всегда будем рядом. Сразу его сцапаем, если появится за километр от тебя». Дверь машины открылась. Охранник кивнул, мол, выходи. Я вышел. Бартынов молча мне кивнул из окна. Машина плавно отъехала в сторону, оставляя меня наедине со своими мыслями. Быть наживкой не хотелось, но выбора другого не было. Да и самому хотелось поймать этого Кондора и отомстить за Никиту. Правда, навряд ли получится. Бартынов сам захочет разобраться с кровным врагом. Главное, чтобы перед смертью выбил из него признание о том, кто же его заказчик. Вот же Бартынов-старший удивится, когда услышит ответ. Я достал из кармана сотовый телефон, который мне вернули на проходной, набрал Ольге. Та ответила с первого гудка. Начала что-то тревожно расспрашивать, но я оборвал ее. Попросил приехать за мной. Сестра прибыла минут через 15. Вид у нее был встревоженный. «Как ты?» — спросила она, оглядывая меня с ног до головы. «Нигде нет переломов или ушибов. Синяки. Били тебя? Если били, так и скажи. Мы их за пытки засудим всех». «Да все нормально со мной», — отмахнулся я. «Я как узнала, что тебя сюда упекли, чуть с ума от страха не сошла. Не спецзамок для аристократов и их семей, а в обычную людскую тюрьму упекли. Подумать только». «А какая разница?» — не понял я. «Еще и спецтюрьма, что ли, у вас есть?» Я прикусил язык за эту предательскую фразу «у вас», но сестра не обратила внимания. «Конечно, есть. В спецзамке и кормят нормальной едой, и телевизор есть, и душ, и прочие блага и удобства. А где ты сидел? Было это?» Я вспомнил тесную камеру с холодными бетонными стенами и дыркой в полу вместо туалета. Ответил. «Нет, не было». «Вот видишь, а тебя выпустили. Папин адвокат все-таки смог провернуть это дельце. А ведь ныл, что сложно будет. Наверняка цену себе набивал, пес». «Это не он меня вытащил отсюда». «А кто?» Я протянул Ольге зеленый пропуск. Та с удивлением прочитала его, спросила. «Это кто же? Отец такой не смог бы выписать. Уровень не тот». «Бартынов». «Бартынов?» Глаза Ольги округлились. «Он самый». «А как же? Он ведь...» «Понял, что не я Никиту убил. В общем, свободен я теперь». «Как я рада!» Ольга принялась меня обнимать, а я и не был против. Вскоре мы сели в машину и поехали домой. Я все это время оглядывался и высматривал подозрительных прохожих. Все мне казалось, что Кондор уже идет по следу. «Как там отец?» — спросил я, вновь высматривая очередную тень, зашедшую в один из подъездов. «Переживает, места себе не находит. То чемоданы начинает поспешно собирать, всех на уши ставит, то сядет и в одну точку подолгу смотрит, не шевелится даже. Страшно смотреть. Ты поговори с ним, успокой, а то он совсем от нервов сам не свой стал». «Поговорю», — кивнул я. «А Анфиса?» «После той последней встречи вроде нормально. Отец ей спецпитание выписал и запреты все отменил. Теперь и душ, и спать дают. В общем, не угнетает он ее. Мне свои люди из охраны сказали». Я кивнул. «Еще бы доказать, что покушение на отца — это дело рук Герцена, то этой семейке совсем не жить». «А какие еще есть новости?» — спросил я, только чтобы поддержать разговор. Я вдруг почувствовал усталость. Погоня, битва и полицейские разборки с посадкой в камеру сильно вымотали, и хотелось принять ванну, чего-нибудь перекусить и поспать. «С дальних рубежей новости не самые хорошие идут», — ответила Ольга. «Говорят, первый круг прорван. Вражина идет на барьер». Девушка достала сотовый телефон, залезла в интернет и начала показывать ролики. Сняты они были с дронов, и качество имели очень плохое, словно какие-то электромагнитные помехи мешали нормальному обзору, прерывая картинку рябью. Но даже этого хватило, чтобы понять, насколько все серьезно. Первый круг заграждений с башнями и бойцами, сооружениями и окопами был смят волной, которая текла вперед к барьеру сплошной чернотой. «И что?» — резонно спросил я, вспоминая прочитанное в учебниках. «Прорыв первого круга — не такая уж и редкость, раз в год стабильно бывает. Первый круг не второй, и тем более не третий, за которым стоит уже сам барьер». «Как что?» — удивилась Ольга. «Первый круг. А если второй будет?» «Есть и третий. Оттуда точно отобьют нападение, а оборона там крепкая». «А ты не в курсе разве, что на второй круг уже могут направить учеников из школы? Кто экзамен дикой охоты на отлично и выше сдал? А ты, насколько я помню, толк получил?» «Получил», — кивнул я. «И что, думаешь, отправят?» «Говорю же, если ко второму кругу подойдут. Там уже никто не поможет, ни отец, ни его связи. Всех забирать будут, особенно если противник большим количеством будет». Я пожал плечами. «Надо будет, пойду». «С ума сошел!» — почти крикнула Ольга. «Пойдет он! Да там такое творится!» «Какое?» «Разное», — уклончиво ответила сестра. «Ничего хорошего, люди гибнут». Я ничего не ответил. На самом деле я сомневался, что до такого дойдет. Статистика говорила в пользу того, что атака будет отбита. Поэтому и страха по этому поводу не было. Я откинулся на кресло и оставшуюся дорогу дремал. Встречал нас лишь Нянзу. Остальных Ольга не стала предупреждать о моем приезде, желая сделать всем сюрприз. Дом по-прежнему был таким же идеально ухоженным, газоны подстриженными, а цветы яркими. Но что-то незримое все же изменилось, будто в доме поселилась беда. Окна были нараспашку открыты, в них виднелись тени, суетливо бегающие туда и обратно. Возле черного входа виднелось несколько десятков чемоданов, сложенных один на один. Все-таки отец решил уносить ноги. Интересно, а меня он собирался оставить в тюрьме в случае плохого расклада всей этой ситуации? Я вышел из машины, посмотрел на чемоданы. Неприятный осадок остался. Что тут еще можно сказать? Китаец, увидев меня, накинулся с объятиями. «Господин Максим прибыл! Как же я переживал за вас! А вид какой уставший! Вы верно голодны?» «Голоден, Нянзу. С удовольствием чего-нибудь съел бы». «Сию минуту!» Китаец шмыгнул в дверь. Мы вошли в дом. Кто-то из прислуги сообщил о моем приезде, и в гостиную комнату вошел отец. «Максим?» Удивлению его не было предела. Он был одет в халат, в руках кипа бумаг. На голове взлохмоченные волосы. От былого статного человека не осталось и следа. Теперь он походил на сумасшедшего старика. «Тебя выпустили?» «Выпустили?» — кивнул я. «Но Эммануил Рудольфович сказал, что не раньше...» «Это не заслуга Эммануила Рудольфовича», — оборвал его я. «Мне помог выйти Бартынов-старший». И без того удивленное лицо Вяземского вытянулось еще сильнее. Отец подошел ко мне, взял меня за плечо, сказал: «Пошли ко мне в кабинет, поговорим». И бросил прислуге: «Нас не беспокоить». В кабинете отец привычно подошел к бару, налил себе, залпом выпил, спросил: «Как это Бартынов освободил?» Я вкратце рассказал ему ситуацию. Вяземский слушал молча, но едва я затронул причину освобождения, как остановить его уже было невозможно. «Да как он посмел? Моего сына, как какого-то червяка, использовать на ловлю рыбы? Да я его... Он у меня... Я всех подниму! Плевать мне на его силу и власть! Плевать! Такого унижения я не переживу! Сам к нему пойду и скажу! Отец, успокойся! Иначе поймать преступника не получится! И только через него можно выйти на заказчика, на Герцена!» «Но ведь ты...» «Со мной все будет в порядке!» «Он сына самого Бартынова убил! А ты говоришь, что с тобой все будет в порядке? Не будет! Я не разрешаю тебе этого! Категорически не разрешаю! Слышишь меня?» «Тогда ничего хорошего ждать не стоит», — ответил я. «Ты сам помнишь, что говорит Бартынов насчет клановой войны. Нам она ни к чему. Наш род слаб сейчас и не выйдет из нее победителем». На эту фразу Вяземского аж передернуло. Но он ничего не сказал, потому что знал, я был прав. «Если не пойдем ему навстречу и не будем сотрудничать, тогда войны не избежать. Ты этого хочешь?» «Нет», — тихо ответил Вяземский и вновь налил себе. «Война — это последнее, что я хочу. Нам в ней не победить. Тут ты прав. Поэтому мы будем действовать так, как хочет Бартынов». Вяземский пристально посмотрел на меня. Но во взгляде не было ни злости, ни ярости. Отец смотрел на меня с каким-то удивлением, словно видел в первый раз. «Хорошо», — наконец прошептал он. «Делай, как считаешь верным. Только я прошу, будь осторожен. И имей в виду, моя стража будет все это время с тобой. Тут даже не спорь. Пойдешь в туалет, они с тобой. Ляжешь спать, они будут стоять рядом и караулить сон. Тут даже не пытайся со мной спорить. Так будет, как я сказал. Я не прощу себе, если с тобой что-то случится. Мне будет хоть немножко спокойней, если ты будешь под защитой моих людей». Я кивнул. «Ладно, согласен». Отец вдруг подошел ко мне и обнял. «Не прощу себе, если с тобой что-то случится», — прошептал он. «Все будет в порядке». Вяземский некоторое время стоял молча, обнимая меня, потом спохватился. «Ты, наверное, голоден?» «Есть такое», — улыбнулся я. «Так чего же мы ждем? Скорее пойдем. Нянзу там что-то кулинарничал вкусненькое с утра. Поешь!» После тюремной баланды блюда, поданные на стол, были подобны чему-то космическому. На закуску Нянзу подал белужью икру на рисовых снеках, заварной крем из куриного яйца с соусом из гусиной печени и черными трюфелями, пирожки с перепелиным яйцом и пармезаном. В качестве первого основного блюда подали свинину с креветками и грейпфрутом. На второе основное блюдо подали свет отечества, теплую пряную тушеную грудинку с хреном и маринованной редькой. На третье основное блюдо подали морского гада величиной с мужскую ладонь, запечатанную в тонкую темпуру и пожаренную в раскаленном масле. Сочные кусочки щупальца, золотистой тонкой похрустывающей кожицы, окутанные в карамельный соус, сводили с ума мой рот и вкусовые рецепторы. Как же вкусно! Феерия вкусов, разных, но смешанных так тонко и ювелирно. Кислый впереди мягко сменялся пряно-сладким, густо-мясной таял, уступая отголоскам сливочного и терпкого, жгучий смешивался с масляной основой, а поверх этого приятной прохладой шел мятный шлейф. Я ел и стонал от удовольствия, не в силах сдержаться. К черту все правила приличия. Отец, глядя, как я уплетаю за обе щеки еду, лишь смеялся. «Видала, Ольга, как изголодался!» — повторял он, подтягивая вино. «За решеткой так не кормят! Кушай, кушай! Нянзу, положи ему еще добавки!» Но больше всего порадовал десерт. Такого богатого выбора сладостей я еще не видел. Сначала под ароматный травяной настой пошел десерт из киви с добавлением имбиря и сухого зеленого японского чая. Потом, под маленькую чашечку чая, я умял несколько шоколадных конфет на основе шоколадного глинтвейна и клубничного вина. Потом, уже просто так, я слопал мармелад из ревеня, сливочного маскарпоне и сорбет с лимоном. Когда же Нянзу предложил мороженое из вереска, черники, меда и ржи, я мог уже только мычать. Но от мороженого все же не отказался. Трапеза подошла к концу, и я едва дышал. Хотелось спать, и я откровенно зевал. «Нянзу, угодил ты сегодня нашему младшему, но не менее значимому члену семьи», — произнес Вяземский. «Всегда рад стараться», — улыбнулся тот. «Благодарю за прекрасную еду», — сказал я. «Я наелся до отвала». Это резануло слух Вяземского, но он не подал виду. «С вашего позволения, я бы пошел к себе в комнату. Устал очень сильно», — произнес я. Зевота наваливалась, и я едва держался, чтобы не уподобиться бегемоту и не раскрыть рот. «Конечно, Максим», — кивнул отец. «Мы все изрядно устали, и нам надо отдохнуть». Вяземский вдруг замолчал, словно о чем-то задумавшись. «Отец?» — я привстал. Чутье подсказывало, что-то не так. «Я...» — произнес Вяземский, и голос его мне не понравился, словно скрип несмазанных петель. «Все нормально?» «Да, все в полном порядке», — после некоторой паузы ответил Вяземский, вымучивая улыбку. Потом, повернувшись к Нянзу, прохрипел: «Таблетки мои принеси, пожалуйста». Китаец рванул к двери. В наступившей тишине было слышно, как быстро он поднимается по лестнице, перепрыгивая по несколько ступеней вверх. «Отец, ты себя плохо чувствуешь?» Я подошел к Вяземскому, налил в стакан воды. «Я нормально. Просто сердце немного прихватило». Отец схватился за грудь, сморщился, не смог сдержать стона. «Ух! Скорее, врача!» — первым закричал я. Ольга схватила телефон, начала трясущимися руками тыкать в кнопки. «Я нормально», — захрипел отец, схватившись за грудь. «Не стоит. Все нормально будет. Сейчас отпустят. Ах!» «На пол! Надо уложить его на пол!» Я подхватил отца, помог ему сползти на ковер, развязал галстук и освободил грудь. Под голову положил подушку. «Хорошо, что успел. Завещание!» — улыбнулся сквозь боль Вяземский, глянув на меня. «Брось, все будет нормально», — начал успокаивать его я. «Рано еще о завещании говорить». «Нервы совсем плохие стали, сердце шалит». «Нянзу, да где ты там?» — закричал я. Вяземский был совсем плох. Его лицо посерело и превратилось в маску. Жуткую, страшную маску. «Нянзу!» — вновь закричал я. «Но я успел», — совсем уже тихо прошептал Вяземский. «Папочка, боже, что же происходит?» — заревела Ольга. Егор, все это время сидящий за столом, словно вышел из спячки, начал бегать по комнате в поисках телефона. Потом, поняв, что нам нужен Нянзу с лекарствами, рванул за ним наверх. «Врача вызывай!» — рявкнул я на сестру. «Стахановой звони!» Та пришла в себя, быстро набрала нужный номер, срывающимся голосом залепетала. «Татьяна Валерьевна, папе плохо. Все нормально было, потом он за сердце схватился. Скорее, прошу вас, как можно скорее приезжайте!» «Ты чувствуешь, как уходит его жизнь?» — внезапно зашептала смерть, появившись в дальнем углу комнаты. «Прочь! Не сегодня!» — рявкнул я. Хотя я чувствовал то, о чем говорила смерть. Незримая нить белизны жизни мерцала и темнела. Вяземский умирал. «Нет, не сегодня! Он будет жить!» — приказал я смерти. Та лишь пожала костлявыми плечами. Наконец прибежал Нянзу. Распахнув флакон, он высыпал в таблетки себе на ладонь целую горсть. «Вот, вот лекарство!» Мы дали Вяземскому таблетку, он запил водой. Я принялся создавать печать усиления. Потом, когда это не подействовало, попытался создать магический конструкт сохранения. Главное — дотянуть до приезда Стахановой, а там... Заклятие получилось ровным, без сколов, и хорошо легло на ауральное тело Вяземского. Отец сразу обмяк, кивнув. «Спасибо. Теперь легче». «Это не поможет», — прошептала смерть. «Сегодня пробил его час. Порог пройден». «Нет, я спас его! Иди прочь! Прочь!» «Даже для меня есть вещи, которые мне не подвластны. Я лишь прихожу за теми, чей срок истек». «Что?» «Взгляни сам. Не обманывай себя». Я глянул. Нить жизни отца совсем поблекла и стала пыльно-серой. «Нет, он будет жить! Так я сказал! Ты слышишь меня? Он будет жить! Будет жить!» Смерть не ответила. Когда через 7 минут приехала Стаханова, Вяземский был уже мертв.